Глава 35. Совет вождей. Гномы, стоявшие на страже у покоя Форика, распахнули перед Эрагоном двойные двери, и он вошел в переднюю. Это было продолговатое помещение, довольно красиво убранное. Посредине стояли три округлые скамьи, обитые красной тканью. На стенах висели гобелены и неизменные беспламенные светильники. Резной потолок украшали изображения знаменитых батальных сцен. Орик, стоя, беседовал с группой воинов и несколькими седобородыми старцами из клана Ингитум. Лицо у него было весьма мрачным. «Хорошо, что ты поспешил вернуться», — сказал он Эрагону, делая шаг ему навстречу. «Хундфаст, ты можешь идти. Нам нужно поговорить наедине». Переводчик поклонился и исчез за арочным проемом слева от двери. Его шаги по полированным агатовым плитам пола затихающим эхом прозвучали вдали. Когда Хундфаст ушел, Эрагон спросил. «Ты что, не доверяешь ему?» Орик пожал плечами. «Я уж и не знаю, кому теперь можно доверять. Но чем меньше народу узнает о том, что мы обнаружили, тем лучше. Мы не можем рисковать. Нельзя допустить, чтобы другие кланы узнали об этом до завтрашнего заседания. Если они узнают, война между кланами станет неизбежной». Гномы, стоявшие позади него, о чем-то негромко разговаривали на своем языке. Вид у них был озабоченный и какой-то растерянный. «Ну и что у вас за новости?» – спросил Эрагон, тоже несколько встревожившись. Орик жестом велел воинам отойти подальше. И когда они расступились, Эрагон увидел на полу трех связанных и окровавленных гномов. Похоже, их нарочно бросили прямо друг на друга. Тот, что оказался внизу, стонал и легал ногой в воздух, но был не в силах высвободиться из-под своих довольно-таки тяжелых соратников. «Кто это?» – спросил Эрагон. «Я велел своим кузнецам осмотреть и исследовать кинжалы, которыми были вооружены те, кто напал на вас», – пояснил Орик. «И они определили, чья это работа. Их выковал Кифна Длинноносый, знаменитый мастер-оружейник из нашего клана, пользующийся заслуженной славой у нашего народа». «Значит, у него можно узнать, кто купил эти кинжалы? И, стало быть, кто наши враги?» Орик коротко рассмеялся. «Едва ли. Но мы сумели отследить путь этих кинжалов от Кифны до одного торговца оружием в Долгоне. Это далеко, сотни лик отсюда. А тот продал их одной Кнурлав». «Кнурлав?» – переспросил Эрагон. «Ну да», – оскалился Орик. «Кнурлав, женщине с семью пальцами на каждой руке. Она купила эти кинжалы 2 месяца назад. И вы нашли ее? На свете, наверное, не так уж много семипалых женщин». «Вообще-то у нас это самая обычная вещь», — ответил Орик. «Но в общем да, несмотря на определенные трудности, мы эту Кнурлав из Долгона все же нашли. Мои воины хорошенько допросили ее и выяснили, что она из клана Дургримснагра. Однако, насколько нам удалось выяснить, действовала она по собственному почину, а не по приказу своего вождя. От нее также удалось узнать, что купить кинжалы ей велел некий гном. И он же приказал ей затем доставить их к одному виноторговцу, который должен был отвезти эти клинки из Долгона. Ее наниматель, правда, не объяснил, для чего предназначается это оружие и куда его затем отвезут. Но мы поспрашали у других торговцев и купцов и выяснили, что этот виноторговец из Долгона отправился прямиком в один из городов-крепостей клана Асвельдрак Ангуин». «Значит, это все-таки они?» – воскликнул Эрагон. «Может и так. А может, кто-то очень хочет, чтобы мы думали, что это они. Нам нужны дополнительные улики и доказательства, прежде чем мы окончательно установим их виновность». В глазах Орика блеснул хитрый огонек, и он, подняв вверх палец, прибавил. «Однако, с помощью весьма сложных заклинаний, нам удалось проследить путь этих убийц по нижним тоннелям, И в итоге мы вышли в заброшенные пещеры на 12 уровне Траншхайма, расположенные неподалеку от вспомогательной штольни в южном углу западного квадранта возле... Ладно, все это сейчас совершенно не важно. А тебе как-нибудь надо специально заняться изучением довольно сложной системы тоннелей и помещений, находящихся на разных уровнях Траншхайма, чтобы ты всегда сам мог легко найти в нашем городе нужное место, в случае чего. Короче говоря, след привел нас к заброшенной кладовой, где и сидели эти трое. И он кивком указал на связанных гномов. Они нас, разумеется, не ждали, так что нам удалось взять их живьем, хоть они и пытались покончить жизнь самоубийством. А затем, правда с большими трудностями, мы сумели проникнуть в мысли двоих из них, а третьего оставили для допроса еще кому-то из гримсбаритхов. Пусть попробует его расколоть на досуге. И от этих мерзавцев мы узнали все, что им самим было известно об этом покушении. Орик снова ткнул пальцем в сторону пленников. Собственно, именно они и готовили тех убийц. Они дали им кинжалы, они одели их в черное, они укрывали их у себя и кормили их. Но кто же они такие? Ха! И Орик с отвращением сплюнул на пол. Это же Варгримстн! Воины, обесчестившие себя и изгнанные из своих кланов. Изгои, с которыми никто не хочет иметь дело, кроме, может быть, тех, что сами творят гнусные преступления и не хотят, чтобы об этом узнали другие частные Кнурлан. Эти, например, получали приказания напрямую от Вермунда, вождя Асвельнрак Ангуин. И никаких сомнений, что это действительно так? Орик помотал головой. «Ни малейших. Тебя пытались убить представители клана Асвельнрак Ангуин Эраган. Но мы, наверное, так никогда и не узнаем, были ли замешаны в заговоре и другие кланы. Впрочем, если мы выставим на всеобщее обозрение этих предателей и докажем, что покушение – дело рук Асвельнрак Ангуин, это заставит всех остальных задуматься». А те, кто еще принимал участие в столь позорном деле, вполне могут покинуть своих бывших союзников и прекратить или хотя бы временно отложить все дальнейшие происки против клана Дургримстенгейтом. В общем, если с умом воспользоваться сложившейся ситуацией, эти перебежчики на выборах отдадут свои голоса мне. А у Эрагона перед глазами стояла жуткая картина. Узкий кинжал, торчащий из шеи Квестора, и искаженное смертной мукой лицо раненого гнома. «Но как же нам наказать Асвельнрак Ангуин за убийство? Может, нам следует убить Вермунда?» «Нет, это ты оставь мне», — сказал Орик и задумчиво постучал пальцем по переносице. «У меня есть план получше, но действовать придется очень осторожно». «Уж больно это деликатная ситуация. Такого предательства не случалось давным-давно. Ты не принадлежишь к нашему народу. Тебе не понять, каким гнусным и отвратительным преступлением считается у нас нападение на гостя. И то, что ты единственный всадник, который сражается против Гальбаторикса, лишь усугубляет вину преступников. Возможно, без нового кровопролития тут не обойтись». Но спешить ни в коем случае нельзя. В настоящий момент это может спровоцировать лишь новую войну между нашими кланами. Но, возможно, такая война – это единственный способ разделаться с предателями из клана Асвельнрак Ангуин, заметил Эрагон. Я так не считаю. Хотя, если я ошибаюсь, и война все-таки окажется неизбежной, мы должны сделать так, чтобы это была война всех кланов против одного Асвельнрак Ангуин. И тогда можно будет обойтись, так сказать, малой кровью. Общими силами с ними можно будет, наверное, и за неделю разделаться. А вот если кланы разобьются на два или даже три фракции, это вполне может привести к ослаблению и гибели всего нашего народа. Вот почему так важно, прежде чем обнажать мечи, убедить всех вождей, что клан Асвельнрак Ангуин виновен в тяжком преступлении. Правда, под конец тебе придется позволить нашим магам и колдунам немного покопаться в твоей памяти, выяснить подробности этого нападения и убедиться, что все происходило именно так, как это утверждаем мы. Что все наши обвинения справедливы и абсолютно лишены личной выгоды. Пойдешь ты на это? Эрагон колебался. Ему вовсе не хотелось открывать свои мысли перед какими-то заклинателями. Да еще и принадлежащими к совершенно чуждой ему расе. Поэтому он ответил не сразу, а мотнул головой в сторону трех связанных гномов, лежавших друг на друге, и спросил. «А эти как же? Разве их памяти недостаточно, чтобы убедить кланы в виновности Асвельнра Кангуин?» Орик поморщился. «В принципе, этого должно было бы хватить. Но чтобы все окончательно расставить по своим местам, вожди, безусловно, захотят сравнить их воспоминания с твоими. А если ты откажешься открыть свои мысли, Асвельнра Кангуин может заявить, что мы что-то скрываем от Совета Вождей, что все наши обвинения – это всего лишь ложь и клевета». «Хорошо», – сказал Эрагон. «Раз это необходимо, я согласен. Но если кто-то из ваших заклинателей сунет нос, куда ему даже случайно соваться не следует, у меня не будет иного выхода, кроме как выжечь из их сознания все, что они успеют узнать. Есть вещи, которые я не могу открыть никому другому». Орик согласно кивнул. «Правильно. У меня у самого есть кое-какие хромоногие сведения, которые никому знать не надобно. Иначе это вызовет настоящую панику среди Кнурлан. Я уверен, вожди кланов согласятся с твоими условиями. У них ведь у самих полно секретов, о которых они ни за что не стали бы трубить по всей нашей стране. Не сомневаюсь, правда, что магам своим они велят делать свое дело, невзирая на любую опасность. Ну да ладно. Главное, нападение на вас способно вызвать такое возмущение среди гномов, что Гримсборитх всех кланов будут просто вынуждены докопаться до правды. Даже если при этом лишатся своих лучших колдунов». Поднявшись на ноги и выпрямившись во весь свой невеликий рост, Орик приказал унести пленников и отпустил почти всех, оставив лишь Эрагона и 26 лучших своих воинов. Изящным жестом взяв Эрагона под левый локоть, он повел его в свои внутренние покои, говоря на ходу. «Сегодня ты должен остаться здесь. Сюда предатели из клана Асвельнра Кангуин сунуться наверняка не посмеют. Но если ты хочешь лечь спать, тогда мне придется предупредить тебя. Сегодня я вряд ли способен буду уснуть. У меня до сих пор кровь так и бурлит при воспоминании об этой схватке. Да и разные мысли тоже не дают мне покоя». «А это уж ты как хочешь», — сказал Орик. «Хочешь — спи. Хочешь — бодрствуй хоть всю ночь. Дело твое. Ты меня этим ничуть не обеспокоишь. Я ведь на уши толстый шерстяной колпак натяну. Но все же прошу тебя, успокойся. Примени какой-нибудь особый прием, которому тебя эльфы научили. Тебе нужно восстановить силы. Новый день уже грядет. До рассвета всего несколько часов. А утром совет вождей соберется снова. И мы с тобой должны быть свежими, бодрыми и готовыми к любому повороту событий. То, что нам предстоит завтра, вполне возможно, определит не только конечную судьбу моего народа и моей страны, но и всей Алагейзии. Да не смотри ты на меня так мрачно. Подумай лучше вот о чем. Успех нас ждет или неудача, а я просто уверен, что победа будет за нами. Наши имена навсегда останутся в памяти народной. Главное – достойно выступить на совете. И если это удастся, то само по себе будет огромной удачей. Удачей, которой можно и нужно гордиться. Боги переменчивы в своих пристрастиях. И единственный вид бессмертия, на который мы можем рассчитывать – это бессмертие, добытое нашими собственными делами и свершениями. Слава или бесчестие ждут нас, но и то, и другое куда лучше безвестности и забвения. Горько, если о тебе забывают через минуту после того, как ты покинул этот мир». Поздней ночью Уже почти перед рассветом Эрагон сидел, сгорбившись в объятиях мягкого дивана, и мысли его блуждали где-то далеко-далеко, смешиваясь с беспорядочными снами наяву. Впрочем, он постоянно и вполне ясно видел перед собой противоположную стену, украшенную мозаикой самоцветов. Но на фоне этой стены, точно на светящемся экране, мелькали сцены из его жизни в долине Паланкар до того решающего момента, когда безжалостная и кровавая судьба столь резко переменила все его существование. Сцены эти, впрочем, несколько расходились с реальностью, и он погружался в некие вымышленные обстоятельства, как бы собранные по кусочкам из того, что имело место на самом деле. Однако, когда он уже хотел силой воли заставить себя выйти наконец из этого ступора, его внутреннее видение словно прояснилось, и эти сны наяву приобрели наконец оттенок реальности. Он стоял в мастерской Хорста, и двери в мастерскую были распахнуты настежь, свободно болтаясь на обвисших петлях. Ночь была беззвездной, и все поглощающая тьма, казалось, стремилась сжать в комок эту кузницу, освещенную тусклым красноватым огнем, горевшим в горне. Сжать в комок и проглотить все то, что существовало в пределах этого освещенного круга. Хорст, точно статуя великана, возвышался рядом с горном, и по его лицу и бороде то и дело пробегали какие-то страшноватые темные тени. Его мощная рука ритмично поднималась и опускалась, и звон, подобный колокольному, тревожил и словно взрывал царившую вокруг тишину, когда молот Хорста ударял по концу раскаленного до красна стального бруска. Взлетали и падали на пол снопы искр. Хорст еще раза четыре ударил по бруску, затем снял его с наковальни и сунул в бочонок с маслом. Над поверхностью масла заплясали язычки пламени, синеватого и прозрачного, и с яростным шипением погасли. Вынув брусок из масла, Хорст повернулся к Эрагону и хмуро спросил: «Зачем ты сюда пришел, Эрагон?» «Мне нужен меч. Настоящий меч всадника». «Уходи. У меня нет на это времени. Разве ты не видишь, что я занят? Мне надо выковать крюк для котла по просьбе Элейн. Он ей обязательно нужен к началу битвы. Ты пришел один?» «Не знаю». «А где твой отец? И где твоя мать?» «Не знаю». И тут Эрагон вдруг услышал еще чей-то голос. Звучный, мелодичный, исполненный силой и властности. «Добрый кузнец! Он пришел не один, а со мной!» «А ты кто такой?» – грозно спросил Хорст. «Я его отец!» В распахнутых дверях возник огромный силуэт человека, окутанный неким бледным сиянием, точно порожденным непроницаемой ночной тьмой. Человек этот стоял на пороге, и с его плеч, более широких, чем у Кулла, до полу не спадал алый плащ. В левой руке незнакомца сверкал меч Заррак, острый, как самая острая боль. А из щели забрала его сверкающего шлема на Эрагона смотрели синие глаза. Глаза эти словно пронизывали его насквозь, припечатывали его к полу, как стрела припечатывает к земле убитого кролика. Потом пришелец поднял правую руку, протянул ее к Эрагону и промолвил: «Пойдем со мной, сын мой. Вместе мы сумеем разгромить Варденов, уничтожить Гальбаторикса и завоевать всю Алагейзию. Лишь отдай мне свое сердце, и тогда мы будем непобедимы. Отдай мне свое сердце, сынок!» Сдавленно вскрикнув, Эрагон вскочил с дивана и некоторое время просто стоял, уставившись в пол и сжимая кулаки. Грудь у него ходила ходуном. Воздух с трудом наполнял легкие. Стражи, поставленные Ориком у дверей, с изумлением на него посматривали, но он не обращал на них внимания. Слишком уж тяжело было у него на душе. Да и не хотелось ему ничего объяснять каким-то гномам. Вставать было еще рановато, и вскоре Эрагон снова уселся на диван. Но напряжение его так и не оставило. Да ему и не хотелось вновь возвращаться в этот полусон, полубодрствование. Его страшила возможность снова окунуться в воспоминания о прошлом, которые были больше похожи на вещи и сны, способные, однако, причинить ему одни лишь страдания.